пацаны, скидывайте деньги на Яндекс.Кошелек. Вот Форлёй, Толстый Лось, Саша Хвойный, ты в камни брось. О. Не будь животным, не расти, живот. Занимайся спортом, с понтом на аву, прогресс за год. Как будто кого-то это ебет, как и твой свитер Кельвин Клейн. Крым на хель, протирай жопу на кресле кожзамовом. Может и станешь замом, право слова, разворуешь очередной завод. Ипотека, вода, перье, лаве, на визе голд и орех с панели айпада. Для этого тебя родила мама, для этого человека создал Бог и для этого вылепил землю. Для этого заболтал Еву на дереве змей. Ты пидорас или педофил, ты би или натурален. Братишка, ты с бородой брутален выглядишь, хотя фактически таешь на глазах каждый день. Бронированная дверь, кредитный Каен, а не Опель. Глаза свои, дрозд Опен. Хлеб с солью поменяли значение. Их понос молодежь делает психозы, гречка, передозы, остановки сердец на ебаных писках. Это подвал, это так низко. Я рад, что туда не попал, хотя жизнь не поделил пополам. Хочешь мою половину, я тебя с ребра вылепил. От рулет ночами дрочишь. Эксгибиционистские эрогированные хуи со всей земли. Антихрист уже родился и ведет за собой. Улыбается и машет рукой и всем угождает. Христос говорил, чудес не бывает. А ты ведешься на эзотерику под сальвией, или эмбомом, или добом, или кислотой. Да что за мода такая, въебись до слез усеаем. Давай в нарды портеечку откатаем, как пальцы в отделе. Дуроплясы в рыжих простынях, вы вообще охуели. Крутится в гробу Тимоти Лири, а ты на выходах в аптеку бежишь за лирикой, как наколки с руной. Какой 2014-м, как мерч Моторхеда. Поколение похеренное, как холодец бизнес-ланч. 80 тысяч человек ВКонтакте обсуждают рифмы и панчи. Никого не ебут слова святых отцов. Серафим Роуз плюнул бы тебе, паскуда, за это в лицо. А ты бы попытался предъявить по понятиям или на надсаде матерном. И бы и понял брендами одежды. Мир уже не спасти, больше нету надежды. Бля, нету надежды. О, припев, бля, все петухи. О. Петухи, о, блядь, палаты, о, припев, бля, припев, блядь, о, о, газу в чемодан. Зачерпни воды из ключа, но ты не свят, и вместо вина в ладонях очутится моча. Твой предел лавочка с Очаковым, это печально, как антик в печатниках. Зачерпни воды из ключа, но ты не свят, и вместо вина в ладонях очутится моча. Твой предел лавочка с Очаковым, это печально, как антик в печатниках. Никогда не работай, а то станешь уродом. Скажи нет жирному боссу, да воровскому ходу. Воруй фрукты и овощи с огородов. Жизнь коротка, так что кути на полную, пока ты молод. Горький солод, стрёмные женщины, ноль на трубе, старые вещи, лапша на обед, разбитые щи. Пиво по скидке, нихуя не постиг, кто опалит. Домой на последней псине, алё, мам, я в Мессину. За понятие тебе раскидает туфсин. Все мозги протусил, Москва, Новосиб. Сколько лет, сколько зим, ты пиздец некрасив. Вся картинка нечёткая, Когор с перекрестка, с блатными четками в ЛС, если чё, если ты не качок, делай чин-чинарем, я по жизни гандон, так сказали родители, заебался лудить, с резьбы съехали винтики, это ведь просто политика, хули голову брить, накатить полтину, мы трудились, пидорасы, прогрызли плотину, нарисовал картину, а тут как в сказке все, слышь, Васек, к мальчику зачем приехал? Давай дари айфон 5 и новые кеды. Вперед, Иисус, вперед, славяно арийские веды. Сатаны не было, но мы его заебали. Он на землю спустился, нихуя не спасти. кряхти, не кряхти, крестись, не крестись. Он спустился на землю, нихуя не спасти. Рагнарок незаметно настал, господа, все ключи поверните на старт. Ты же бастард, всего лишь башка полетит, как бутылка в вонючий кювет. На заклюв оттаскают здесь крылья, обрежут, наденут на коготь кольцо и привет. У кого-то ваниль, запах кофе под пенкой сигарила и бархатный плед. У других же хангобер с утра и холодный Урал, одичавший по-русски похмел. Города задержали нас, звезд навсегда были как-то прикольнее, красочнее что ли. Мы росли как пырей и крапива среди теплотрасс лет 20 назад, познавая себя через драки и фишки от жвачек. Хуевертя на школу, хуевертя б нашкодил, а? Спрос двойнее, запреты на вылазки в лес. А сейчас я смотрю на подростков с лицом рептилоида, страшно тоскую. Зарулили на вписку к особе, она убралась под спайсом со стула. Это новый крестовый поход, все наркотики зло, деградации начала и такое отрезки живет повсеместно. От Иркутска до Тулы ягуар же напротив целебный полезный напиток. Спросите у скула, наколи себе вилки, живот хуеплет, так надо. По законам бусида, по законам месилы, одни отъезжают в гробу на погост. Это Россия, у вторых отнимаются руки и ноги, а виной-то всему передоз. Первый тост за Иисуса и Путина пьем, второй мы не чокаясь пьем, но третий, как обычно, за Холокост. А в чем правда, брат? А в чем правда, брат? В силе. А правда в силе, это антихрист. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.